И оставаться загадочным невозможно, поэтому ждали, когда парень расскажет о себе. Иван закурил, опять посмотрел на всех по очереди, кивнул на столик. «Играйте, я не мешаю вам. Да ну, присаживайтесь к нам». Играли в карты, какую-то длинную, сложную игру. «Я не умею», — ответил Иван и опять улыбнулся. Улыбка у него простецкая, вспыхивала неожиданно на угрюмом лице и была доброй и чуть грустной. Вообще был он красив, глаза темные, глубокие, сильным блеском нерастраченной энергии. Черты лица крупные, в уголках губ упрямство. Очень русский. Одна из девушек, когда он улыбнулся, невольно засмотрелась на него. Ее одернули, она покраснела. «Вам не нравится наше общество?» — спросила другая. Иван посмотрел на нее и сказал серьезно. «Нет, ничего». И опять замолчал. «Не о том и не так». Немножко заговорили. Иван много читал. Однажды, когда он вышел из купе, кто-то посмотрел, что он читает. «О, молчун-то наш! Я думал, он детективы жрет. А он что? Алексея Толстого? Приключения барона? Перестаньте, пожалуйста, интеллектуалы!» — рассердилась та самая девушка, которая засмотрелась на Ивана. По поводу такого заступничества начали острить. Девушка горячо и серьезно стала доказывать, что в наше время так называемый простой человек совсем не такой уж простой, что иногда и так далее. Причем никто этого не оспаривал. Иван в это время стоял в тамбуре, смотрел в окно, курил. Он очень много курил. В окне приезжих встречал представитель райкома партии, большой медлительный человек в галифе и в кителе. «Здравствуйте», — сказал он, и пошел подавать по очереди руку. «Так, так, так», — приговаривал он, заглядывая молодым специалистам в глаза. «Ну хорошо, пойдемте. С вами хочет познакомиться первый секретарь». Шли по улице довольно живописной группой. Пестрые, клетчатые, крашеные. На одной девушке был ярко-красный плащ. Длинный парень-инженер был в какой-то женской кофте, сиреневой с белыми узорами на груди. Даже молчаливый Иван и тот был при галстучке и в шляпе. На серой сельской улице все это резко бросалось в глаза. Иван и девушка в красном плаще несколько отстали от остальных. «Давайте помогу», — сказал Иван и взял у нее чемодан. «Спасибо», — сказала девушка. Это была та самая, которая отстаивала его, Ивана, право на Алексея Толстого.